Микрокосм человеческий представляет собой как бы многострунную арфу, струны которой реагируют на воздействие различных энергий, идущих отовсюду, из пространства, от далеких космических тел, от Земли, человечества и отдельных людей. Когда эти воздействия дисгармоничны и пространственно прорезают антагонистические токи, организм потрясается ими особенно сильно. Они могут вызывать неуравновесие, дисгармонию и болезни. Очень нужно уметь владеть собою и удерживать равновесие. Потеря равновесия может грозить катастрофой. Непонятные заболевания вызываются ими. Очень неспокойно в мире. Силы духа надо собрать для ярого противодействия хаосу. Броня духа нуждается в крепкой закалке, чтобы отразить волны этих воздействий. Не реагировать при возросшей чувствительности и восприимчивости невозможно, но можно ответствовать на них в равновесии, удерживая спокойствие. Умение владеть собою и своими мыслями в малом научит овладению собой и в большом. Всеми силами духа храните равновесие, если хотите устоять.